Легенда первая о доходяге и ночлаге. Он умирал. Медленно и неотвратимо. Нет, он еще мог двигаться, чувствовать холод или тепло, но желание жить ушло из него. Казалось, организм человека заполнила одна безмерная пустота. Не было сил для работы, не хотелось даже есть, а это нехороший признак. Лагерное начальство перестало обращать на него внимание. Бригадир по утрам не распределял на работу. Короче, зэк номер один, что называется, доходил. Его спасли уголовники на лесоповале. Шатающегося без дела доходягу сунули в землянку, дали чего-то поесть, сказали «топи печь» и ушли на смену. За день он отогрелся и чуть-чуть отошел душой. Вечером в натопленную землянку ввалились ее обитатели, заглотили ужин и в послеужинной тишине стали его переваривать. И тут зэк-доходяга, может быть, в благодарность за пищу и кров, прочитал им короткий рассказ Чехова. Этого от него никто не ожидал. Старший по землянке недоуменно спросил его: «Это ты про себя, что ли?» «Нет», — коротко ответил странный зэк, — «это Чехов». «А еще можешь?» «Пожалуйста». Хохот в землянке стоял такой, что сквозь щели наката сыпалась мерзлая земля на стриженные макушки ее обитателей. Перед сном старший по землянке объявил: «Так, лишенцы, запомните, с нынешнего дня этот доходяга, тебя как звать?» «Юрием». «С нынешнего дня Юрка будет нашим романистом. Тебе полагается за это лишняя пайка сахара и селедки. Место на нарах не занимать». «Я к чему все это говорю? К чему вспоминаю великие имена ныне, увы, уже ушедших людей? А к тому, что в те счастливые времена выступать на маленькой сцене школы-студии МХАТ считалось делом почетным. И никто из великих никогда не отказывал нам в такой встрече. Никто и никогда. Конечно, если позволяло время и здоровье. А время шло. Так и тянет написать «шли годы». Курсы разменивались семестрами, кряхтели под тяжестью учебных нагрузок. Ушли в прошлое. Стали студийной историей отрывки второго курса. Промелькнула месячная концертная поездка на Целину, где мы впервые, без педагогов, зарабатывали своим искусством зрительскую симпатию. В маленьком автобусе, похожем на раскаленный утюжок, мы мотались по бескрайним пшеничным полям Южной Сибири. Выступать приходилось и на выбитой земле колхозных токов, и на откидных кузовах грузовиков, и в маленьких хатах из саманного кирпича, именуемых клубами, где на сцену часто приходилось протискиваться сквозь окошко с выставленной по этому случаю рамой. Неудобство, пыль, жара, и свобода, и молодость, и счастье. Лично для меня результатом этой поездки стал мой первый рассказ, который я напечатал в «Московском комсомольце». Толчком к написанию послужила нелегкая судьба 13-летнего мальчишки, которого мы повстречали во время целинных странствий. Он убежал от родителей и пьяниц, жил один в опустевшем на лето интернате и готовился поступать в речное училище. Звали его Витькой. Газетчикам-комсомольца рассказ понравился, и я стал работать внештатным корреспондентом. В редакции мне выдали временное удостоверение за номером 441 и предоставили полную свободу в выборе тем и объектов корреспондентского исследования. Писал я очерки, похожие на рассказы, и рассказы, неотличаемые от очерков. Платили мало, но всегда. Газетное начальство относилось ко мне прилично и даже как-то сказало: «Слушай, переходи к нам на постоянную работу. Плюнь ты на эту театральную муру. Какой актер из тебя получится, это пока никому не известно, а вот газетчик получится точно». Я постарался не поверить начальству, хотя писать и работать в газете мне действительно нравилось. Я даже во время летних каникул, бывая у своих в Воронеже, не оставлял этого занятия. Подрабатывая диктором Воронежского радио, я одновременно давал материалы в редакцию. В основном это были радиоочерки исторического и культурного плана. Надо сказать, что немногочисленные сотрудники Воронежской редакции, я имею в виду корреспондентов, были строго распределены по, так сказать, тематическим квартирам. Кто-то отвечал за производственную тематику, кто-то за сельское хозяйство, были, так сказать, специалисты по социальным вопросам, по школьным делам, по здравоохранению. Народ это в основном был ушлый, битый, и мог взять интервью у самого Папы Римского, если бы тому вдруг вздумалось посетить Воронеж. Ну и казусы при работе, конечно, случались всякие. Вспоминается рассказ одного из них, моего приятеля. «Представляешь, старик, какой финик мне нынче судьба преподнесла? Решил собрать материал о житье-бытие наших братьев ущербных, попросту психов. Давно решил, да все времени не хватало. А тут думаю, а не наведаться ли мне в городскую психушку, благо врач знакомый давно звал в гости? Прихожу. Врач ведет меня по палатам, знакомит с больными. Люди как люди, тихие, приличные, если только не знать, кто они такие на самом деле. Мой знакомый объясняет, кто и по какой, так сказать, статье сидит. Название отклонений самое мудреное, латинские. А у этого что? Интересуюсь я и показываю на тихого, незаметного мужичка. Врач это небрежно. У этого, говорит, мания величия. Кем же он себя считает? Цезарем? Наполеоном? Бери выше, говорит мой знакомый. Он возомнил себя начальником треста столовых. Всю жизнь проработал простым поваром в тресте. Вот на тебе, на ровном месте споткнулся. Ничего история, а? Ну да, измельчал народ. Теперь я не знаю, что с материалом делать. Наверняка не пропустят, а? Как ты считаешь, старичок? Другой мой приятель вел спортивный отдел и давал в эфир замечательные зарисовки со стадионов, беговых дорожек, теннисных и городошных кортов. Это были маленькие талантливые новеллы. Накал борьбы спортивных страстей бушевал в них и заполнял молодой энергией каждую секунду эфира. Особенно удавались ему передачи, объединенные названием «Выходной день на реке Воронеж» или «Всей семьей на рыбалку». Он интервьюировал рыболовов, их жен, детей и чуть ли не выловленных ими плотву и подлещиков. Слышался плеск воды, шорох раздвигаемых камышей, пение лесных печужек, и все это записывалось на старой раздерганной аппаратуре. «Как тебе это удается?» — поинтересовался я как-то у него. «Любить свое дело надо, юноша. Вот и весь секрет. Поделился бы. Интересуешься? Ладно, заходи в субботу с утречка ко мне домой». И дает домашний адрес. «А куда потом пойдем?» «Ты заходи, а там видно будет». В субботу захожу. Хозяин встал. Записывает. «Где?» «В ванной. Где же еще?» Хозяин в трусах и в майке метался в тесном пространстве хрущевской совмещенки. На полу располагались тазы, ведра. Ванна была наполнена водой. На раковине стоял корреспондентский магнитофон. Хозяин щелкнул кнопкой выключателя. «Дорогие товарищи, бодро заговорил он в микрофон. «Мы с вами находимся на прекрасном, изумрудном берегу нашей любимой реки Воронеж». Левой рукой он легонько повозил в ванне, побурчал водой. «Какой прекрасный выдался нынче денек! И это не только мое мнение. Мой собеседник, прославленный токарь одного из наших заводов, Иван Николаевич Сидоров, по-моему, того же мнения. Не правда ли, Иван Николаевич?» И он вдруг сунул мне микрофон под нос и сделал страшное лицо, на котором было написано «Отвечай, кретин!» «Да, погода действительно», — промямлил я. «Травка зеленеет, солнышко блестит, птички поют», — подхватил он. «Вы рыбку, как я вижу, ловите?» «Да, рыбку», — повторил я. Он прикрыл на мгновение микрофон рукой и быстро зашептал. «Что ты, как этот попугай вареный? Включайся, импровизируй!» И, как ни в чем не бывало, снова взялся за микрофон. «О, я вижу у вас прекрасный улов!» «Какой подлещик!» И ладонью в тазике шлеп-шлеп. «Это красноперка!» — пробурчал я, озлившись на его вареного попугая. У него вытянулось лицо, но он тут же нашелся. «Ах, да! Ошибся! Но мне, горожане, но это простительно! А вон, я вижу, клюнула у вашего соседа! Поспешим к нему, поздравим с прекрасным уловом!» Он шлепал в тазах, в ванне, включал вентилятор, изображая ветерок на реке, шуршал старой клеенкой, говорил на разные голоса, взвизгивал, хохотал, шмякал мокрой тряпкой по кафелю. Я потом слышал этот его репортаж в вечернем выпуске местных новостей. Через дешевый трехкнопочный приемник вливалась в комнату могучая волна живой природы. Струилась река, шелестела листва деревьев, взъерошенная ветром, доносился откуда-то осторожный утиный кряк, свистела иволга, бунтовала в ведрах пойманная рыба, смеялись женщины и дети. Это была фантастика. Если бы кто мне сказал, что все это было выдумано и осуществлено с помощью дешевенького репортера в тесной клетушке спаренной ванны, я бы ни за что не поверил. Поздравляя его после передачи, я только и мог сказать: «Ну ты гений, старик». «А, ладно», — отмахнулся он и, не глядя на меня, спросил: «У тебя как с финансами? На Карла Маркса свежее пиво привезли? А может, и на бутылочку срубимся, а?» Вообще, мне везло в Воронеже на хороших людей. То ли и в самом деле их было много в городе, то ли у меня был свой особый подход к их, если можно так сказать, коллекционированию. Воронежская культурная прослойка конца 50-х, начала 60-х, жила своей особой жизнью, несколько отличающейся от жизни передового ее московского отряда. Она меньше задыхалась от восторга в связи с объявленной оттепелью, смотрела на все поспокойнее, с еле заметными усмешливыми морщинками в уголках глаз. Дескать, поживем — увидим. Все знали друг друга. Атмосфера хорошей семейственности, как в чеховских пьесах, объединяла интеллигенцию. Культурная жизнь города била ключом. Театр имени Кольцова был всегда переполнен. Каждую премьеру ждали как праздника, и коллектив театра во главе с главным режиссером Фирсом Шишигиным чуть ли не каждый месяц устраивал эти праздники для любителей драматического искусства. В стенах филармонии выступали знаменитые столичные дирижеры, певцы, пианисты. Мастера художественного слова облюбовали уютную сцену Дома офицеров. Господи, верни все это! В другой, конечно, ипостаси, но верни! Верни молодость, веселое застолье, песни под гитару, откровения новых стихов, споры, смех. Верни знакомый путь от дома до студии художника Быкова, где мы обычно собирались по вечерам, или до нового телецентра, где тоже все любили бывать, но только в дневное, так сказать, рабочее время. Кстати, по пути к телецентру и свершилось все это. Именно. Я еще, помнится, подходил к конфетной фабрике.